Я отвечу на один вопрос. Года два назад по церквам было разослано письмо РСЕХБ об уклонении Совета Церквей от баптистских принципов. Можно ли дать оценку или ответ по нему? Им пользуются как инструкции в автономных и других подобных церквах. Нам задают вопросы, что нужно отвечать. И здесь же вторая часть вопроса. В этом же письме в списке как бы обиженных братьев фамилия Храпова. Что вы можете сказать об этом из жизни Николая Петровича? Или это просто наговоры? Друзья, письмо вышло не два года назад, но я думаю, что около 5 лет назад вышло это письмо об уклонении Совета Церквей от истины. Я точно не знаю, или оно так называется, как в записке, или ближе, как я говорю. То есть, друзья, в этом письме Российский Союз несколько положений отметил, в которых, по их мнению, Совет Церквей отклонился от Святого Писания. Ну, где-то порядка около 10 положений. 9, да? Друзья, мы в Совете Церквей обсуждали, то есть мы прочитывали это письмо, имели рассуждения. По нашему пониманию, конечно, что по каждому положению мы понимаем, что это наговор или клевета. Ну, в данном случае там некоторые положения есть о том, что у нас пропагандируется культ страданий, или, например, то, что мы отклонились от истины в том, что у нас имеет место исповедание. Хотя мы знаем, что вопрос исповедания – это библейский принцип. И мы читаем, что уже и после Христа написано, многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Ну и так дальше. И одно из положений, как здесь в письме написано, что в Совет Церквей неугодных людей выводил из своих рядов, в частности, Николай Петрович, там имя упоминается. Хотя, друзья, по этому поводу Геннадий Константинович свидетельствовал, что Николая Петровича из Совета Церквей не выводили. Было применено некоторое ограничение в его служении без вывода из Совета Церквей. Вот, но это было связано с его личными некоторыми качествами. А так, в целом, друзья, мы, конечно, понимаем, что вот как Писание говорит, вот так должно быть. Христос сказал, пронесут имя ваше, как бесчестное. И апостол Петр пишет, что когда злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. И отмечает Петр, только бы не пострадал кто из вас, как вор или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь. Друзья, какая наша задача? Вот апостол Павел в 6 главе 2 Коринфянам, он пишет, «Нас почитают обманщиками, а мы верны». Вот что бы про нас ни говорили, наша задача жить так, чтобы не было порицаемого служения. Кстати, скажу, друзья, немножко парадокс в том, что про нас писали, что мы отклонились, и там по тексту, ну, мы почти еретики. Ну, например, по тексту этого письма была инструкция дана пресвитерам, чтобы нас не пускали в их церкви, как людей разрушающих, как волков вот в овечьей шкуре, чтобы нас не пускали. И что интересно, друзья, писали они плохо и про Геннадия Константиновича, ну, в частности, что он, как Иван Сусанин, в болото завел за значительную часть народа Божьего. А потом приглашение, потом ему поступило приглашение для встречи, и в приглашении они очень положительно, эти же авторы, очень положительно о нем отзываются, как о верном служителе, как о стойком борце за истину. Кстати, примерно подобного рода и некролог они поместили. То есть в одних документах они писали крайне плохо, в других документах они говорили хорошо, ну, имея в виду, ну, создать какие-то условия для того, чтобы иметь встречу, иметь определенный диалог. Понимаем, что это парадоксально. То есть непоследовательность точки зрения в зависимости от обстоятельств, которые, ну, они намерены были создать. Ну что, друзья, здесь в записке написано, что пользуется как инструкцией. Да, скорее всего, пользуется как инструкцией. Хотя это письмо было разослано старшим пресвитерам, но там было указание, что довести текст письма до служителей поместных церквей. Вот что и было сделано. Друзья, ну что еще я хочу сказать? Почему? Ну так они, бывает, смело пишут. Потому что, в общем-то, мы на эти письма не реагировали никак. В каком смысле? То есть мы рассуждали, в принципе, можно было написать, написать ответ. По каждому положению опровергнуть их точку зрения, скажем, побудить их к покаянию, или там, ну, в смысле, перед нами, перед Богом. Или, например, Геннадию Константиновичу некоторые говорили, что, в общем-то, писать такие вещи о нем, как об Иване Сусанине, вроде того, что, в общем-то, можно было дать какой-то ответ. Вот. А по-мирски, мирские бы люди могли подать в суд за такие вещи, которые пишут, ну, в периодической печати. Друзья, в общем-то, мы таких вещей никогда не делали. Не писали ответных писем оправдательных и прочее. Понимаю, что поэтому смело и писали. Ну вот, друзья, я прочту один журнал, который отпечатан в Америке. Здесь есть вопрос и ответ. Ну, я некоторые выдержки из ответа прочту, ну, в сокращенном варианте. Мне хотелось бы получить ответ на вопрос. То есть это вопрос Александру Сипко, родному брату Юрия Сипко. Мне хотелось бы получить ответ на вопрос, как относиться регистрированным общинам ЕХБ к деятельности МСЦ ЕХБ, который переживает сегодня от МСЦ ЕХБ жесточайшее посягательство на целостность своих регистрированных общин. И ответ. Я полностью разделяю точку зрения по вопросу разделения, высказанную уважаемым братом и историком нашего брата Савинским. Вопрос разделения у меня всегда вызывает сердечную боль и стыд перед верующими и неверующими. Особая боль за малые души, которые не только наблюдают за всем происходящим, но и втягиваются в эти чисто плотские интриги и войны, ведущиеся вовсе не для спасения душ, а для завоевывания сфер влияния и выражения своих амбициозных личных притязаний. Сегодня никто не будет оспаривать, что Совет Церкви, несмотря на все усилия, не создал святую непорочную церковь, где нет греха, отступления и предательства. Все те грехи, за которые Совет Церкви всех других считает погибшими, живут и процветают и умножаются в их рядах. Это в их же рядах находились лжебратья, отступники и предатели, которые сдавали братьев, сдавали типографии, сдавали литературу все тем же вездесущим агентам КГБ. И в это же самое время я лично знаю многих верующих из реестровых церквей, которые укрывали литературу и служителей от разного рода сыщиков и предателей. Многие братья и сестры из реестровых церквей оказывали огромную материальную помощь семьям узников. А коль все это так, то на каком основании СС взял на себя исключительное право определять, кто Божий, а кто нет, и развешивать ярлыки, кто погибший, а кто спасенный? Видимо, это тактический прием или отвлекающий маневр от собственных проблем и грехов, который очень хорошо вскрыл видный и известный служитель СС Юрий Федорович Куксенко в своей книге «Наши беседы». О том, что в книге написана правда, свидетельствует тот факт, что эти книги скупают и сжигают. Мы же понимаем, что обычно сжигают явные улики, чтобы замести следы своих преступлений. Если кто-то скажет, что это просто желание уберечь неутвержденные души от соблазна, то это явное лицемерие или это не жалость к неутвержденным, а косметическая штукатурка своего собственного посрамленного лица. Далее, отправляя регистрированных христиан в погибель, тем не менее, пожертвования у них собирают и не брезгуют. Фарисеи времен Христа были честнее, не приняв 30 серебряников от предателя Иуды в сокровищницу храма. Сознательно не называю МСЦ ЕХБ, так как не может СС быть международным. Это явление, о котором мы говорим, имело место только в коммунистическом Советском Союзе и не имеет никакого отношения к другим странам и народам. Но я пока ограничусь, друзья. Вот, ну, на какие детали хочу обратить внимание. Да, были люди, которые сдавали братьев или сдали типографию, например. Друзья, но тем не менее, как Совет Церквей к этим людям относился? Мы помним такие случаи, и было возможно немало, когда кого-то отлучали, кого-то выводили или наказывали даже из видных служителей. Друзья, я не помню ни один факт, чтобы из их рядов кого-то вывели или кого-то наказали. Не помню ни один факт. Наверное, у них не было людей, которые что-то похожее делали и так дальше. Или вот, например, друзья, интересно то, что вот здесь пишут так, что книгу Куксенко скупают и сжигают. Ну, в общем-то, факт довольно сомнительный. Я верю тому, что кто-то книгу Куксенко сжег и правильно сделал, как ни в одну книгу. Друзья, но чтобы мы скупали книги для того, чтобы сжечь, я не думаю, что где-то этим занимались. Я не думаю. Вот. Скорее всего, вы так не предполагаете. Но откуда они берут эту информацию, что мы покупаем эти книги для того, чтобы сжечь? Или то, что мы собираем пожертвования с регистрированных церквей. В общем-то, я таких фактов тоже не знаю. Тоже не знаю. Вот. Или, например, друзья, вот здесь вот они пишут, что не называем их МСЦ, потому что, ну, это явление вообще непонятно, как написано, только в коммунистическом Советском Союзе. Друзья, а как называть, если наши церкви сегодня в Америке 36 церквей, в Канаде наши церкви сегодня 2 церкви, вот, наши церкви сегодня в Грузии и в Армении, и в Казахстане, и в Узбекистане. А как называть? В общем-то, когда мы приняли решение, что наше братство будет называться международным, мы только утвердили тот факт, который уже был совершен. Вот, и таким образом, но для меня, знаете что, друзья, удивительно? То, что они вот такие вот статьи помещают в журналы, которые читают, ну, десятки тысяч людей. А завтра будут писать письма, скажем, пригласить для встречи. Ну, кстати, не будут, они сегодня уже пишут эти письма. Ну, например, письмо получал Геннадий Константинович для встречи, в котором, ну, так, они о нем положительно отзывались. Вот получал приглашение Геннадий Сергеевич, получил письмо вот, от председателя Российского Союза. Я получил письмо с приглашением для того, чтобы вести диалог, вести переговоры и так дальше. Ну, скажу, друзья, все равно это известно будет. Мы в Совете Церкви уже рассуждали об этом, и мы уже дали ответ о том, что встречи вот, и для установления диалога считаем нецелесообразными, учитывая историческую вот, положение Союза, их отношение к государству, к политике, к экуменизму и ко многим другим вопросам. И своим долгом считаем молиться за верующих в этих церквях, о том, чтобы, удаляясь от всего мирского, оставляя вот мирские пути, они старались идти путем правды и готовиться к встрече с Богом. Такой ответ мы уже написали, он будет где-то отправлен в ближайшие дни. Вот таким вот образом. То есть наша позиция остается прежним. Вот, а реакция на вот такие письма, друзья, и на это письмо, на эту статью мы реагировать не будем. Писать им письма, устраивать полемику, вот оправдываться или их в чем-то обвинять в этих письмах мы не будем. Но будем молиться, продолжать по пятницам, будем молиться. И будем стараться жить так, чтобы исполнялось Слово Писания. Нас почитают там мальчиками, а мы верны. Пускай нас Господь благословит в этом. Аминь. Один и тот же вопрос в двух записках. Ваше отношение к учебе членов церкви МСЦ и ХБ в мирских музыкальных училищах, институтах культуры. Прежде всего, мое личное отношение – мне памятна беседа Геннадия Константиновича здесь, в Туле, на очередных регентских курсах. В беседе он говорил братьям и сестрам: «Друзья, если я вам заиграю на фаготе, вы все разбежитесь. Потому что учиться играть на инструменте учатся у преподавателей. Но мирские учебные заведения не могут научить человека служить Господу в церкви». Я глубоко солидарен с таким подходом, потому что во время служения в отделе, еще с самого начала, я в основании полагал место Писания, и было число их обученных петь пред Господом. Что же касается постановки вопроса, то я думаю, что возможность получить образование – это право родителей в отношении обучения их детей. Или членов церкви, которые выбирают то или другое образование. А увязывать возможность получения образования с членством в церкви я бы не стал. Я понимаю, что этот вопрос гораздо более широк, скажем, а учиться в военном училище и так далее. Я просто говорю, что в основе моего подхода лежит право родителей обучать своих детей и право получать образование. Тем более, что музыкальные школы или училища, или консерватории – это не основное образование. Что же касается практики, которая вот у меня перед глазами, в музыкальной школе МХО на всех курсах, регенских, смычковых, духовых и так далее, обучается более половины братьев и сестер, которые получили вот начальное музыкальное образование в детских музыкальных школах. Когда в советское время, скажем, сыну и дочери Евгения Никифоровича Пушкова сказали, или вы учитесь в музыкальной школе, продолжаете учиться после его ареста, или же, если вы не придете на воскресный концерт, мы вас исключим, они не пошли на воскресный концерт. Но в то же время мы молились и ходатайствовали об этом, как о нарушении прав верующих. На что я еще хочу обратить внимание. Один из братьев, служителей, говорит мне, я только одного ребенка отдал в музыкальное училище, вот, остальных не отдал. Родители знают, кого можно учить, а кому достаточно основного образования. Если родители бездумно к этому относятся, 100% гарантии, что ваш ребенок в любом учебном заведении, даже если вы будете учить поварскому искусству или другого чему-то, он будет просто не способен устоять. А того, кого он отдал Господу, он сегодня один из ведущих преподавателей в нашем братстве. Вопрос достаточно широкий, но думаю, что здесь и с нашей стороны должно быть понимание того, что в первую очередь это право родителей, затем право самих членов церкви, но образование и членство церкви – это, в принципе, совместимый вопрос. Чтобы не получилось так, что одна сестра хотела пойти в училище и хотела принять крещение, а ей сказали, что выбирай или то, и другое, или пусть Виктор Михайлович тебе крестит. Вот. Но в другой церкви ей преподали крещение, и там же занималась с христианскими детьми, и окончила училище, и прекрасный педагог. Братья и сестры, одну минуточку скажу вот что. Почему у нас такое продолжается направление и разъяснение? Не исключена возможность, что гонения могут быть. Сейчас православие настолько набирает силы и уже применяет эти силы. Это свидетельствуем мы с многих других вот регионов. Кто дает указания? Священник. И такое может произойти. Ну вот беда вот в чем. Когда нас приглашают союзные братья и убеждают на переговоры, на сотрудничество, мы опять остаемся в двухсторонней опасности. Не пойди, гордые. Пойди, согласиться трудно. Трудно согласиться с той структурой. И я не верю, что они не сотрудничают с внешними, с миром. Потому что каждый конгресс, съезд благословляет сотрудник или мэр города, или другие. Но это ж видели мы, видели. И так остается. А вот конец-то какой? Я вспоминаю, друзья, нас точно так приглашали перед гонениями. Точно так. И как не приглашали, и когда не шли, и не встречались, то наши братья, ну, так сказать, по вере, сказали, мы сделали все. Мы пытались приглашать, мы пытались с ними соединиться, они не хотят. Власти сказали, ну, теперь мы сделаем. И начались гонения. Вот о чем тоже, братья и сестры, не забыть нам молиться. И потом дьявола трудно обмануть. Он знает как. И вроде доброе дело делают, и комиссии составляют, и усилия применяют, и нас просят. О, если бы оставили нас! О, если бы посмотрели в себя! А нам дай Господь и дальше силы молиться. И что будет? То будет. Да будет воля Твоя, Господи.